Солнце повисло над дальним заозерным лесом. Олег, все еще сотрясаемый дрожью, доплелся до озера и напился, черпая воду пригоршнями. Вспомнил, что так и не спросил у водяного, можно ли уйти из этих мест на север, есть ли там путь. А ведь хотел. Что ж, скоро опять ночь, вот все и узнает. Ведун поправил саблю, начал перекусывать. Хлебом с салом. Заодно глянул в сторону деревни и обомлел. На берегу озера, где прежде плавали гуси, стояла одинокая рада. Непередаваемо красивая, в лучах заходящего солнца девушка просто смотрела в воду. Даже на таком расстоянии Олег заметил, как глубоко она дышит. Неужели бросится? Он уже был готов закричать, кинуться к ней, но Рада вдруг зарыдала, прижав к лицу ладони, повернулась и медленно направилась к деревне. — А я сбежать собрался, — сплюнул Олег за подмогой. — Нет, ведун, не для того ворон тебя наукам обучал. Не для того. У Рады чистое сияние ауры, которое Середин прекрасно помнил, пропал в еловом лесу брат. Пропал, потому что его похитили вместе с женой и детьми из-за его, Олеговой, глупости. Не поверил. А Глеб ведуну верил. Даже когда его уводили, бросился за помощью к Всеславе. Девочка тоже верит дяде Олегу. Нельзя уходить. «Ночью волки лес не охраняют», — вспомнил Середин. «Вот и пора, значит, проверить, не врет ли мне Борис». Он быстро покончил с небогатым ужином, натянул сапоги и во вход деревни по кромке осинника зашагал к дороге. Там подождал, лежа в высокой траве, пока солнце полностью скроется, и уж тогда, прочитав пару наговоров для силы и бдительности, зашагал через луг к еловому лесу. Еловый лес. Понемногу поднималась луна, и в ее свете Олег добрался до подлеска без малейших проблем. Однако в лесу он оказался в кромешной темноте и некоторое время просто стоял, сжимая саблю и прислушиваясь. Лес будто вымер. Не слышно было ночных охотников, ни пернатых, ни зубастых. Никто не пробирался по веткам в вышине. Даже стволы не поскрипывали. Царило удивительное безветрие. Немного приглядевшись и прошептав наговор на кошачье зрение и звериный слух, Олег начал немного различать дорогу. Но он двинулся вперед, стараясь выбирать те места, где расстояние между елями было пошире. Сердце никак не хотело успокаиваться. Если Борис обманул, если волки неожиданно появятся со всех сторон, что тогда делать? Только сечься с ними. Олег верил, что сможет одолеть одного-двух хищников, но не целую же стаю. Он приблизился к одной из елей, попробовал прикинуть, как будет на нее забираться в случае опасности. Получилось плохо. Только исколол себе все руки и обломал нижние сухие ветви. В мертвой тишине леса эти щелчки прозвучали, как выстрелы. «Вот тебе и ква!» Середин приказал себе сосредоточиться на главной задаче и быстрее зашагал вперед. Мальчик ночью в лесу потерялся. Ай-яй-яй-яй! Но он больше не пытался скрываться. Шагал широко и уверенно. Хорошо, что такое можно позволить себе в сапогах. Долой психологию жертвы! Ведун не дичь, а охотник. Это его должны бояться. Задевающее лицо паутина начала раздражать, и Олег стал помахивать наугад саблей. В одном месте на ветвях что-то слабо белело. Ведун остановился и успел услышать какие-то звуки сзади. Он оглянулся, замер. Тишина. Из темноты никто не появился. Олег подошел к еле, снова остановился. И опять его невидимый преследователь чуточку опоздал. кто там?» Стараясь придать голосу высокомерное презрение, поинтересовался колдун. «Чё надо?» Ответа, как и следовало ожидать, не последовало. «В такой темноте бесполезно пытаться отыскать непрошенного спутника. Тому достаточно присесть и соблюдать тишину, чтобы надежно спрятаться». Вздохнув, Олег вернулся к изучению предмета, белеющего на ели. Он дотянулся до него кончиком сабли, подцепил. Кусочек ткани, больше ничего не понять. Пожав плечами, Середин спрятал находку в карман, пошел дальше. Несколько раз он останавливался, чтобы убедиться, что преследователь никуда не делся. Тот всегда опаздывал на шаг или два, а потом замирал, не выдавая себя ни звуком. Олегу хотелось бы пойти на него, размахивая саблей, но не будет ли это именно тем, чего враги ждут от ведуна? Неожиданно впереди посветлело, и Середин понял, что приближается к поляне. Очень кстати, там незнакомцу придется или показаться, или оставить ведуна в покое хоть на какое-то время. Тогда его будет несложно выследить, охотник и дичь поменяются местами. Поляна, залитая лунным светом, выглядела волшебно красивой. Неестественные тени тянулись от каждой травинки, и лунная трава перемещалась с настоящей. Казалось, что все покрыто серебристым инеем. Крест под повязкой на голове медленно стал теплеть, даже после того, как Олег остановился на самом краю свободного деревьев пространства. Электрическая сила. Ну что тут особенного может быть? Сам себя едва слышно спросил ведун и сам же ответил. Да все, что угодно. Но он присел. Скосил саблей немного травы, ничего не произошло. Очень медленно, крайне осторожно поставил на залитый лунным светом участок ногу, потом вторую, подпрыгнул. Все в порядке, а вот крест на лбу разгорелся, словно звезда. Олег немного прошелся по краю поляны, время от времени тыкая в кочки клинком. Преследователь не показывался, оставаясь в глубине леса, но неотступно следовал за ведуном. Об этом сообщало редкое потрескивание веточек под его ногами. «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы не дверями, из двора не воротами, мышьей норой, собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкую улицу, спущусь под крутую гору, возьму от двух гор камней и растоплю своим словом. Стань камень водой, стань вода камнем, стань глина плотью, стань плоть глиной. Не бойся ни огня, ни яда, ни злого слова, — зашептал Олег. Дай мне, луна, мою тень, а ты, ветер, гони тень через поляну. Короткое насильное дуновение ветра взметнуло волосы ведуна. Неясный силуэт человека с мечом побежал через поляну огромными шагами. И будто из-под земли, а и в самом деле так, выросли со всех сторон воины в латах с уже занесенными для удара мечами. Лунный человек бесстрашно продолжал бежать, мечи опустились. Олег не стал ждать и кинулся вперед. На бегу успел сосчитать 7. Прежде чем неведомые стражники успели понять свою ошибку и обернуться, ведун смог проткнуть 2. Тут же глубоко погрузил клинок в лицо 3-го обернувшегося и понял, что лица у воина нет. Со всех сторон ведуна окружили движущиеся доспехи, которым его лихие удары не нанесли никакого вреда. «Вот это ква!» — выдохнул Середин, вступая в сечу. «А что остается делать, когда со всех сторон падают мечи?» Хорошо еще, что выучка, данная Левоном Ратмировичем по прозвищу Ворон, опять не подвела. Ведун почти сразу вошел в ритм, даже несколько опережающих движения призрачных воинов. Это вынуждало время от времени производить лишние взмахи, зато гарантировало, что добраться до мечущегося в кольце стали Середина врагам не удастся. Удары в щели между доспехами успеха не приносили. Разрубить латы или хотя бы железные рукавицы тоже не удавалось. Тут кто-то успел хорошо поработать с магией, и в другое время наверняка Олег нашел бы способ разрушить заклинание. Но не теперь. Вырваться из кольца ведун тоже никак не мог. Призраки старались не столько поразить его мечами, сколько удержать в середине круга. Кого-то ждут? Кто бы это ни был, Середину он не поможет. Как только Олег понял, что действовать надо немедленно, решение пришло. Улучив момент, ведун прыгнул к одному из врагов и спиной прижался к его груди. Тот попятился, попятился и Олег вместе с ним, продолжая отбиваться от наседающих призраков. Как он и ожидал, воин оказался не готов выронить меч и сжать жертву в объятиях, помогая добраться до нее другим. Несокрушимый призрак, лишенный возможности замахнуться своим оружием, пятился до тех пор, пока не уперся спиной в ель. «Спасибо, дружок!» Ведун проскочил у него под рукой и оказался в лесу.